Установка, подобная кораблю. Это неутомимость от забот о делах гуру, каковыми они бы ни были. Второе. Воспитание коренной веры. В Дхаране драгоценнейшего светильника говорится: «Вера – предтеча всех прочих достоинств. Как мать их рождает оно, хранит и выращивает, а стражи развеивают навсегда». А страхи рассеивают навсегда. Оно из потоков страданий спасает, в град счастья ведет, словно знак путевой. Она – прямодушие, чистосердечие, спасение от гордости, корень почтения, богатство, сокровищница и клад, ведущий к освобождению ноги и руки, орудие собрания заслуг. И в 10 качеств сказано: вера – высшая из колесниц, что приводит к состоянию Будды. Потому, коль человек разумен, верою руководствуется он. В людях, что не веруют совсем, не родятся благие качества, так же, как и молодой побег, из зерна сожженного не всходит. Здесь на примерах наличия или отсутствия веры указывается, что вера – основа всех достоинств. Тонгпа сказал Джова: «Хотя в Тибете много созерцателей, нет обретших выдающиеся достоинства». Джова ответил: «Все достоинства великой колесницы, большие и малые, рождаются благодаря вверению себя учителю. Вы воспринимаете тибетских учителей не более как простых людей. Как же зародиться достоинством?» Когда некто громко спросил Джова: «Прошу о тише наставления», он сказал: «Ну-ну, слух-то у меня хорош, хорош, вера наставление мое, вера, вера, поэтому вера очень важна». Хотя, в общем, существуют многие объекты веры: 3 драгоценности, закон кармы, 4 истины. Здесь имеется в виду вера в учителя. Как же ученику смотреть на учителя? Сказано в тантре посвящения Ваджрапани: «Владыка таящихся, как следует ученику смотреть на наставника, так же, как на Будду Бхагавана. При такой установке благое постоянно в нем будет расти, ежечасно, и станет он Буддой, помогающим всему миру». В Махаянских сутрах тоже говорится, что надо воспринимать его как всемирного учителя. Такие же высказывания содержат и Виная. Смысл всего этого таков: как при восприятии Будды не возникает сознание его пороков, а возникает мысль о его достоинствах, так и по отношению к учителю во всех случаях отбрасывайте мысли о его пороках и развивайте осознание его достоинств. В той самой тантре по этому поводу сказано: «Признай достоинство наставника Ачарьи и никогда не признавай пороков. Признав достоинство, достигнешь ситхи. Признав пороки, ситхи не достигнешь. Так и делайте». Если у учителя большие достоинства, а мы будем обращать внимание на его малые недостатки, это станет преградой для ситхи. Но если хотя у него и большие недостатки, мы будем развивать веру, не обращая на них внимания, это послужит причиной проявления наших ситхи. Поэтому, какими бы большими или малыми недостатками не обладал наш учитель, следует размышлять о пагубности их признания и многократно отворачиваться от мысли о них, прекратить обращать на это внимание. Когда из-за неосмотрительности, множества клеш или по иным причинам все же возникают мысли о его недостатках, усердствуйте в раскаянии и обещании больше им не поддаться. Если так делать, их сила постепенно уменьшится. Памятуйте о нравственности учителя, большой учености, вере или других достоинствах и думайте о них. Если преуспеть в этом, то, хотя и приметите отдельные недостатки, это не станет препятствием для веры, поскольку ум уже склонился в сторону достоинств. Например, даже если видим много достоинств в неприятном нам человеке, тем не менее, поскольку настрой видеть пороки имеет огромную силу, он перевешивает установку в виде недостоинств. С другой стороны, хотя видим много пороков в себе, если осознание каждого отдельного своего достоинства имеет огромную силу, оно перевешивает видение пороков. Например, великий Джова придерживался воззрения мадхьямиков, а Серлингпа – воззрения читтамартинов сакаравадинов. Хотя по воззрению первый из них выше, а второй ниже, но поскольку благодаря Серлингпе Джова усвоил общие этапы пути Махаяны и Бодхичитту, он считал Серлингпу несравненным учителем. Непреложно требование признавать лишь достоинство учителя и не признавать его недостатки.